Глава 15. Сержанту полиции С. Вида. О наблюдении за объектом Тихий. Объект Тихий принят под наблюдение в 19:32 на выходе из морского порта. Прошел по улице Плотников, свернул на улицу Пекарей. Пройдя примерно до середины, свернул налево, на улицу Кузнецов, по которой вновь вернулся к морскому порту и уже оттуда по улице Лудильщиков прошел к корчме Веселый Джакоб. До полуночи из корчмы не выходил, в полночь наблюдение было снято по согласованию с инициатором. Отдельное замечание. На улице Плотников зафиксирована кратковременная, около 5 секунд, остановка объекта. Тихий осмотрел желтый двухэтажный дом, после чего продолжил движение по указанному маршруту. Старший группы НН Ролан. Вида задержал взгляд на этом рапорте, с которого всего месяц назад началась работа. Тихий, тот самый конторщик, который заверял судовые документы кораблей, покидающих Кале. Скромный, незаметный, можно сказать, человек, вся жизнь которого проходила лишь в двух помещениях — скромной каморке портовой конторы и не менее скромной комнате корчмы «Веселый Джакоб», снимаемой им за совершенные гроши. Когда Декамбре узнал, сколько Тихий тратит на жилье, удивленно присвистнул и потребовал немедленно снять с него наблюдение. А чего, спрашивается, свистеть? Да и опасаться особо нечего. Клиент — типичный олух, не способный не то что хвост за собой увидеть, за себя постоять. Здоровый же мужик, а когда как-то нарвался на грабителей, да каких там грабителей, двоих безоружных щенков, так отдал им все деньги, что при нем были, даже обыскать себя позволил. С другой стороны, каким бы лопухом Тихий ни был, но мимо желтого двухэтажного дома на улице Пекарей проходил регулярно, раз в два дня. На этом и сам погорел, да и сообщников за собой потянул. Вначале на выходе из этого дома был опознан дон Венкеслас де Садаба. Правда, для этого красавице Софи пришлось несколько дней провести на чердаке дома напротив. Девушка ругалась, как десяток пьяных боцманов, отплевываясь от мошкары и постоянно стряхивая с платья труху и прелую солому, которые, кажется, были забиты все щели и увешаны все стропилы этого отвратительного обиталища. Но в конце концов указала на своего знакомого. Ох, какова девица! Вида уже решил, что наплюет на все условности и таки познакомит ее со своим разгильдяем-племянником, из которого как раз такая боевая жена и сможет сделать человека. Да, решил. А уже на следующее утро узнал, что та повесилась. Как же так, девочка? Вида в очередной раз вздохнул, вспомнив золотые волосы, голубые глаза и задорную улыбку. Да, после этой смерти дело... Самое главное дело за всю службу в полиции как-то и перестало быть главным. Все дальнейшее шло как бы само собой, даже помимо него. От Десадабы пришли к Васку. Буднично. Как сказал Декамбре, это дело техники. Потом неделю провозились, выясняя, к кому все-таки ходил Десадаба на улицу Пекарей. Да, в другой ситуации над этим можно было бы посмеяться. Вида вспомнил, как на очередном совещании, когда он в очередной раз докладывал об отсутствии результата, Тома предложил обработать порог комнаты Десадабы сучьей течкой. И как смешно схватился за голову Декамбре. Видать, было уже что-то подобное. Тогда результат господину Виконту не понравился. А здесь сработало. Злющий кобель привел полицейских к одной из дверей и с диким лаем попытался проломить ее своей грудью. Кстати, как выяснилось, за дверью жил весьма уважаемый купец, много сил отдающий работе в торговой гильдии порта. Он точно знал, чем именно занимались там и покойный Легрос, и ныне здравствующий Пифо. Пока здравствующий, ибо предстоящая каторга этому самому здоровью не способствует. И зачем Декамбре потребовалось гнать парня в этот ад? Впрочем, это уже проблема не Вида. Не далее, как вчера, Виконт приказал передать все дела гениям из контрразведки и возвращаться в Амьен, как всегда, не объяснив причину. Здесь работа сержанта закончена. Жаль, Теоферье расстроился. Вон сидит напротив надувшийся, словно индюк, и глаза опухшие, видать, плакал от обиды. Ничего, парень, наработаешься еще. Жизнь, она длинная, хотя у полицейских и не всегда. Все, дело приведено в порядок, все документы подшиты и пронумерованы, как учил Декамбре, можно передавать контрразведчикам. А, вот кто-то как раз в дверь стучится. Наверняка они.